Глава 16. В конце концов Гидеон сел увозящему Ву Форду на хвост, держа между ним и собой машин 5, и перевел дух. Ночью движение на трассе слабое. Время от времени он перестраивался, отставал, а потом наверстывал, на случай, если Ву проявит подозрительность. Но ни таксист, ни ученые не догадывались, что их преследует. Хотя на длинный лимузин трудно было не обратить внимания. Следуя стандартным маршрутам на Верхний Манхэттен, такси вырвало на шоссе Гранд Сентрал Парквей, миновал сначала стадион Ши, потом аэропорт Ла Гуардия. За мостом Роберта Кеннеди появилась панорама Среднего Манхэттена, головокружительное мерцание, отражающееся в водах из Тривер. Въехав на Манхэттен по мосту на Третью авеню, такси миновало Рузвельт-драйв и покатило по 123-й улице, сначала в Восточном Гарлеме, потом по Парк-авеню. «Наверное, Ву едет в Верхний Ист-Сайд», — подумал Гидеон, и мысленно скорректировал свой первоначальный план. «Сначала определю, по какому адресу прибудет объект наблюдения, потом остановлюсь неподалеку и...» Внезапно он заметил черный линкольн-навигатор, затемненными стеклами, быстро приближающийся к такси сзади. Подъехав к Форду почти вплотную, он завис, хотя легко мог бы ехать дальше, и Дон пригляделся к новому участнику событий. Машина новая, но номерной знак выгорел и практически не читался. Гидеон перестроился в левый ряд и припустил вперед, чтобы заглянуть в Линкольн через ветровое стекло, но ночь этого ничего не дало. И он снова намеренно отстал, все сильнее тревожись. Такси с линкольным навигатором на хвосте ускорило ход, но преследователь не отставал. Такси притормозило, навигатор тоже, явно отказываясь перестроиться в соседний ряд и проследовать по своим делам. Ничего хорошего это не сулило. Массивный хромированный бампер навигатора уперся в задний бампер Форда, после чего навигатор взревел мотором и стал подталкивать такси вперед и вбок. Такси, душераздирающим визгом резины, вильнуло в левый ряд, навигатор настиг его и там, и опять изготовился боднуть. Чтобы избежать удара, такси шарахнулось в правый ряд и стал тормозить, но навигатор предпринял рискованный маневр, нанес новый удар, на этот раз не шуточный, таксисту пришлось поднажать, чтобы избежать худшего. Широкую улицу огласил его испуганный клаксон. Навигатор уж разгонялся для нового толчка, но такси, вылетев в левый ряд, резко свернул на 116-ю улицу и помчалось на восток. Здесь, на одной из главных торговых артерий испанского Гарлема, было светло и многолюдно. Несмотря на поздний час, бары и рестораны оставались открыты. Навигатор повернул туда же. Лимузин Гидеона за ним, как ни противопоказан такой машине резкие виражи. Гидеон мчался, чувствуя, что колотится сердце. Он понял, что цель водителя-навигатора — угробить людей в такси. Такси тем временем ускорило ход в попытке оставить преследователя далеко позади. Обе машины мчались на восток по 116-й улице, резко виляя и вызывая отчаянные гудки, визг покрышек и вопли. Гидеон старался не отставать, вцепившись в руль потными ладонями. Они миновали поворот на Лексингтон-авеню и приблизились к ярко освещенному перекрестку с Третьей авеню. Скорость достигала 80 км в час. Тем временем светофор переключился на желтый. Гидеон резко затормозил, не сомневаясь, что двое других тоже остановятся, но навигатор вдруг рванулся на встречную полосу и поравнялся с такси, чтобы перед самым перекрестком толкнуть его бортом. Такси, окутавшись дымом, юзом преодолело перекресток, врезалось во встречный автомобиль, взмыло в воздух и обрушилось на толпу перед пуэрториканским мясным ресторанчиком. Звук был ужасный, громкий и сочный. Во все стороны полетели тела, усеявшие перекресток. Такси влетело в витрину ресторана и застряло там, огласив округу скрежетом. В дыму ничего нельзя было разглядеть. С подносов, выставленных в витрине, посыпались аппетитные поджаристые отбивные и розовые молочные поросята. Часть еды застряла между колесами искореженного такси, часть вывалилась на тротуар. На мгновение установилась звенящая тишина, потом перекресток сорвался воплями, люди бросились в рассыпную. Гидеону, в ужасе наблюдавшему за происходящим, они показались муравьями, мечущимися на горящем бревне. Он остановился перед самым перекрестком, выскочил из лимузина и побежал к очагу событий. Но ему преградил путь автобус, мчащийся по Третьей авеню в северном направлении, с изрядным превышением скорости и резко затормозивший при виде разбросанных на асфальте человеческих тел. Было поздно. Здоровенная махина не могла остановиться, как водитель не жал на тормоза. Гидеону, замершему на зебре, осталось зажмуриться. Огромные колеса автобуса вдавили в асфальт нескольких несчастных, после чего отчаявшийся водитель, наверное, вообще бросил руль, и автобус понесло в сторону с рвущим барабанные перепонки визгом резины, окутавшейся дымом. Открыв глаза, Гидеон увидел, как автобус таранит автомобиль за перекрестком. Пассажиры в панике разбили окна, открыли заднюю дверь и посыпались наружу, топча друг друга в попытке спастись. Где же навигатор? Гидеон увидел его в квартале от эпицентра событий. Постояв от силы 2 секунды, машина сорвалась с места, свернула со 116-й улицы на 2-ю авеню и исчезла. Гидеон подбежал к такси. Оно лежало кверху колесами, въехав капотом в ресторан. Раненые были повсюду. Одни шевелились, другие лежали неподвижно. По тротуару растекался бензин. Бодрый ручей уже приближался к горящему автобусу. В мгновение прогремел оглушительный взрыв, подбросивший автобус в воздух. Пламя взметнулось на высоту 3-го или 4-го этажа, озарив всю безумную картину адским светом. Сотни людей в окрестных домах распахивали окна, высовывались, показывали пальцем на развороченный перекресток. Воздух уплотнился от всевозможных звуков, криков и воплей, предсмертных стонов, нескончаемого агонизирующего воя автобусного гудка, треска огня. Гидеону осталось одно — постараться не сойти с ума. Он опустился на четвереньки и заглянул внутрь перевернутого такси. Сторона водителя была полностью смята. Бедняга-таксист, обсыпанный стеклом, был буквально вдавлен в искореженный металл. Ву, зажатый на заднем сиденье, был еще жив. Глаза широко распахнуты, губы шевелятся. Увидев Гидеона, он потянулся к нему окровавленной рукой. Гидеон рванул дверцу, но надеяться на ее открыть было бы смешно, когда он лег плашмя, заполз в разбитое окно, схватил ученого за обе руки и с максимальной осторожностью вытащил его на тротуар. Сильнее всего Ву пострадали ноги, штанины промокли от крови. Гидеон унес его подальше от быстро распространяющегося пожара и осторожно положил на асфальт. Он хотел набрать на сотовом телефоне 911, но сквозь какофонию и так уже прорвались со всех сторон завывания пожарных и полицейских сирен. Он, даже не оглядываясь, чувствовал у себя за спиной толпу. Зеваки завороженно любовались происходящим с безопасного расстояния. Внезапно ученый вцепился окровавленной рукой в рукав водительской униформы, в которой Гидеон приехал его встречать. Выражение его глаз было до нельзя изумленным. Произошедшее превзошло его понимание. Он пытался что-то сказать. «Не понял». Гидеон прильнул к нему вплотную и приложил ухо к его губам. «Роджер!» — выговорил китаец сильным акцентом. «Роджер! Роджер! Роджер!» — нашелся Гидеон. «Он самый есть!» Его пролепетал что-то по-китайски, потом сказал по-английски. «Запиши скорее. 8-7-0-1-5-0...» «Подождите!» Гидеон нашел в кармане карандаш, клочок бумаги. «Еще раз!» Ву диктовал свои цифры. Гидеон их послушно фиксировал. Он же не замечал акцента. Голос был четкий, педантичный. Голос ученого. 8-7-1-5-0-3-3-3-2-2-0-1-4-0-1-0-4-7-8-3-6-4-5-2-2-11-2-0-5-1-96-100-100-107-50-236-229-1-705-2-0-9-0-0-8-0-7-0-0-4-7-8-1-0-0-0-0-6-5-0-5-7. 584-09-206-001-001-001-001. От усердия Гидеон даже вспотел. «Все?» — спросил он с надеждой. Ву кивнул обессильно и закрыл глаза. «Вы знаете, как с этим поступить?» — прохрипел Ву. «Как раз не знаю, подскажите». Но Ву уж лишился чувств. Гидеон выпрямился. Голова шла кругом, он чувствовал себя непроходимым тупицей. Кровь ученого осталась у него на руках и на рубашке. Улицу уже переградили пожарные, полицейские машины, автобус по-прежнему горел, ночь пропиталась едким дымом. Рядом рыдала женщина, разглядывая то, что недавно был ресторан. Господи, ну и трагедия! Гидеон покосился на нее, потом при виде приближающихся санитаров, полицейских и пожарных встал и, бросив на произвол судьбы, арендованный лимузин, оказавшийся в кольце примечавшейся экстренной кавалькады, медленно побрел на деревянных ногах под аккомпанемент сирен к станции подземки, благо до нее было всего лишь два квартала.